Научные сотрудники Института обработки пластмассовых изделий недавно разработали новый процесс производства искусственного газона, который позволяет в большом количестве выпускать газон собственными силами. Его технические характеристики отвечают стандартам Международной федерации футбола.